Глава 5. Памяти не хочу. Там любовь. Джованни Мастропаоло писал Нике письма, говорила Карпова, с просьбой вернуться, а Ника о Швейцарии даже не хотела вспоминать. Однако вспоминала и даже писала Мастропаоло. Привожу письмо Ники к нему с ее орфографией, написанное с двух сторон развернутой зеленой обложки школьной тетради. «Здравствуй, мой дорогой Джованни! С Новым годом!» Примечание. Имеется в виду 1993 год. Конец примечания. «Здоровья тебе и счастья! Очень скучаю. Догадываюсь, что принесла тебе не одни радости, и сознаю свою вину. Человек – существо сложное и непредсказуемое. Надеюсь, что ты еще захочешь со мной встретиться. Много думаю о тебе, о нас. Отец более-менее, но ничего хорошего нет. Все очень сложно. Если ты меня захочешь увидеть, я приеду с огромным счастьем, я многое поняла. Кручусь, как белка в колесе, с час. Работаю, думаю, буду это делать до конца весны. Надо помочь близким. А потом, если ты меня любишь и не забыл, если тебе не в тягость, я была бы счастлива увидеть тебя, быть рядом. Еще раз с Новым годом передай там наилучшие пожелания Владимиру и его супруге Зои, Эрике и Марии Эммануэле обязательно ответь мне. Буду ждать. Любящая тебя Ника, целую. Примечание. Владимир. Имеется в виду Владимир Гальперин, жену которого звали Ноэми, что засвидетельствовал их сын Даниэль. Зои. Возможно, была дамой, которая отвечала за уборку и другие хозяйственные дела в доме господина Мастропаоло. Эрике, возможно, была падчерицей госпожи Фламинии де Бонис, сотрудницей института. Эрика время от времени оставалась в институте и писала картины, которые выставлялись там, в зале Владимира Гальперина. Публикуется впервые. Конец примечания. По словам Дмитрия Васильченко, любезно передавшего мне это неотправленное письмо, оно не обязательно свидетельствует о желании Ники вернуться в Швейцарию. «Ведь Мастропаоло, — сказал он, — вместо лечения занимался неизвестно чем. В нем не проявлялся ни психолог, ни доктор высокого полета. У Джованни собаку звали Пушкин. Человек, который так относился к русской культуре, не мог ценить поэзию Ники. В Швейцарии ей тоже было не сладко. Впрочем, хорошо ей не было нигде. Попыток вернуться туда у нее не было, а написать по пьянке такое письмо она могла. Вспоминает Александр Дунаев-Брест, с которым читатели познакомятся через несколько страниц. После Швейцарии Ника постояла на Тверской. Она рассказывала мне: «Я занималась проституцией. Меня почти не брали. Пьяная была, а пьяная баба никому не интересна». Тот редкий случай, когда алкоголь сыграл положительную роль. Поэтому она, не видя иного выхода, попросилась к Мастропаоло обратно. Но если бы ее письмо и было отправлено, то ничего, кроме отказа, Ника не получила бы, поскольку ей нашлась достойная замена в лице Марины Петросян. Спустя 3 года, давая интервью в Ялте Шершневой, Ника заметила: «А вообще моя жизнь началась сложно и неопределенно. Училась во ВГИКе на актерском факультете, бросила. Вышла замуж, уехала в Швейцарию, сбежала. Зарубежный сладкий хлеб не для меня». И, словно продолжая эту мысль, в одном из последних своих интервью она сказала: «Кроме России я жить нигде совершенно не могу. хотя это звучит банально, патриотический идиотизм, видимо, во мне присутствует. Я вернулась в Москву, и мозги у меня стали работать как-то по-другому. Михаил Назаренко, который брал это интервью у Ники, то ли осенью 2001 года, то ли в начале 2002 года, спросил у нее. У Цветаевой есть такая строка. «Дура! Мне внуки на урне напишут». Примечание. У Цветаевой «Баба! Мне внуки на урне напишут». Строка из стихотворения «Не успокоюсь, пока не увижу» из цикла «Комедиант». Ноябрь 1918 года. Конец примечания. «Не будут ли твои внуки считать, что ты упустила шанс, покинув богатую Швейцарию?» Ника ответила, что внуков у нее не будет, так что о них нечего говорить, и добавила. «Думаю, что слово «дура» обо мне не напишут только потому, что я совершила поступок. Впрочем, не знаю, можно ли это назвать поступком. Я действие совершила. Вышла замуж и развелась». С конца 1992 года Ника жила с Дмитрием Васильченко, закончившим в том же году институт и снимавшим квартиру на Люблинской улице. В ней они вдвоем встречали новый 1993 год. «Было смешно», — рассказывает Дмитрий. «Нам нечем было украсить елку, и мы украсили ее шахматными фигурками, ватой и гигиеническими тампончиками, которые Ника привезла из Швейцарии. Это было в диковинку. На них были петельки, за которые удобно подвешивать, а елка была живая». Васильченко передал мне, за что я ему безмерно благодарен, и другие, относящиеся к 1992-1994 годам, материалы. В частности, оригинал стихотворения, написанного Никой в его присутствии. Привожу его с орфографией автора. «Люди, матерь насаживающие, как нимбы на пик Кремля, убожеством возрождающие любимых за месяц или два, ваших детей пристанище замазка для кирпича. Вам не нужны расставания, вам требуется война». Это, на первый взгляд, непонятное стихотворение. С небольшими правками вошло в обе посмертные книги Ники под названием «Развод», судя по которому речь идет о расставании Майи с Егоровым. Среди переданных мне материалов также оригинал неотправленного любовного письма Ники неизвестному адресату. Привожу его ниже без изменения. «Привет, милый. Я знаю, что письмо придет не скоро, и мы еще 100 раз успеем созвониться и тому подобное. А может, ты сам напишешь мне раньше, но это не имеет никакого значения. Я просто совершенно перестала понимать происходящее и, честно сказать, очень устала от этих перипетий. Я не знаю, но догадываюсь, что за проблемс у тебя в Питере. Ужасно, что ничем не могу тебе помочь. Мне просто очень жаль тебя. Не пойми меня превратно. Это не чувство жалости. Просто очень горько и больно, что все черти, как и что помощи ни от кого не дождешься, и близкие люди могут быть чужими. Порвала билет и плакала, как типично чеховская истеричка, хотя всю жизнь презирала сентиментальность и все черное в этой жизни привыкла переносить довольно спокойно и разумно, чего желаю и тебе. Главное — иметь голову и взять себя в руки, и все получится, может, и не сразу, но сразу ничего не бывает. Хочется как-то поддержать тебя, а получается, что сама пишу слезливую ерунду». Но что сделать? Наверно, будем до конца дней переписываться и перезваниваться. Довольно романтично. Ненавижу романтику, в отличие от тебя. Извини за иронию, просто очень нервничаю. Кстати, огромный привет твоей маме, с большой буквы. Очень переживаю за тебя, давеча всю ночь продергалась, ужас какой-то, и злая стала до неприличия. Без тебя чертовски одиного и холодно, и все сине-розово-оранжевое, что ты всегда приносишь с собой, развеялось, и опять зима, серая зима, просто до крайности серая. Одна радость, птички уже запели, да солнышко светит. В общем, очень милая погода. По-моему, пишу редкостную галиматью. Да забыла написать, что очень люблю тебя, и письмо такое легкомысленное и нетеплое, потому что сильно нервничаю, а не писать сейчас не могу. Можешь его сразу выкинуть, только эти слова выкидывай не сразу. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю. И не хватит этих долбанных тетрадок, чтобы хоть как-то вместить это самое замечательное на свете чувство, которое, кстати, приносит всем одни сложности. Я тебе, наверное, уже надоела высокоинтеллектуальными бреднями, но не сердись. Я так редко пишу письма, а мне надо теперь научиться их писать. Телефон редко бывает под рукой, так что потерпи. Несмотря на мои слишком прозаические прогнозы, собираюсь тебя увидеть, услышать и еще кое-что. Не обольщайся радостным одиночеством и самым чудесным словом «свобода». Постскриптум. Маленький мой мальчишка, тихо, но верно схожу с ума. Надеюсь, ты здоров и не совсем голодный и холодный, но зато укуренный — это уж верняк. Очень скучаю, просто больше не могу, не хочу, маленький. Люблю, очень люблю, прости за отвратную грамматику. Думаю и волнуюсь о тебе, и всегда рядом, если разлюбили как женщину, буду рядом как друг всегда. Ответь, если будет желание. Крепко целую, Ника. Примечание публикуется впервые. Конец примечания. Васильченко прокомментировал это письмо так. Относительно адресата точным быть не могу, ибо как воздыхателей, так и объектов воздыханий было на моей памяти больше, чем места в памяти. Возможно, это был парень из Питера, но имя его у меня стерлось. Приезжал к нам на Люблинскую на некоторое время. По словам Мининой, Ника называла Дмитрия «братишка», а он ее любил без памяти. Не просто был увлечен, а чуть не умер от любви и писал бесподобные стихи. Приведу одно из его посвящений Нике. «Средь оборванных гардин и испачканных обоев, где запутался один, там запутаются двое, чтоб не сдали тормоза в этом непонятном месте. Иногда закрой глаза и подумай, мы вместе». Как память о Нике, у Васильченко в машине до сих пор хранится рюкзак, который она привезла из Швейцарии. Костя. Константин. Константин Владимирович Постников. Высокий, худощавый, симпатичный. Он был старше Ники на 14 лет. Закончил в Ялте ту же среднюю школу номер 12, в которой два класса проучилась Ника. Потом Москва, МВТУ имени Баумана, факультет машиностроительных технологий. Окончание вуза совпало с поэтическим взлетом Ники. На дворе был 1983 год. «После института, — рассказывала Карпова, — Костя вернулся в Ялту. Естественно, там по специальности он работать не мог и устроился барменом в гостиницу «Орианда». куда однажды Майя, знавшая его раньше, привела своих гостей и с ними Нику, вернувшуюся из Швейцарии. Там, в баре, она познакомила Нику с Костей. На самом деле все было иначе. После института МВТУ имени Баумана, рассказывает Постников, я 3 года, с 1983 по 1986, работал по распределению в Роскосмосе. Это НПО «Энергия» в подмосковном городе Калининграде, сейчас Королев. Потом вернулся в Ялту, потому что все мои родные жили там. Понятно, что в Ялте работать по специальности было негде, и я пошел в сферу гостиничного хозяйства, объединение «Орианда». Меня сначала туда не принимали, потому что я имел допуск 2-й категории секретности. В 1987 году поступил на заочное отделение в ДИСТ, Донецкий институт советской торговли, который окончил в 1991 году, а с 1992 года начал работать в баре «Коралл» гостиницы «Орианда». Совершенно иной оказалась также история знакомства Ники с Постниковым. С Никой меня познакомил Александр Петрович Дунаев-Брест, рассказывает Константин. Дунаев – это его фамилия, а Брест – псевдоним. Он очень необычный человек. В прошлом профессиональный спортсмен, мастер спорта по боксу. В Бресте работал тренером. Когда-то он заступился за женщину и в драке убил человека, защищая ее. Он мой близкий друг. С детства пишет стихи и уже издал порядка 7 сборников. Петрович также пишет картины. У него в 2015 году была выставка в Москве, в доме художника. Живет так, что иногда на кусок хлеба только хватает. Но свои картины оценивает высоко. У него 11 детей, из них только 2 от одной женщины. Из стихотворения Дунаева-Бреста. И я иду забыться в Орианду. Друг Константин приветлив, как всегда. Я с наслаждением слушаю лаванду, оттаивает сердце ото льда. Примечание. Дунаев-Брест. Авантюра вторая. Стихи. Симферополь. Дар. 1996 год. 144 страницы. Конец примечания. «Как-то Петрович был у меня в баре», — продолжает Постников, «и сказал, что сегодня придет Ника Турбина. Это он пригласил в бар Нику, а не Майя, которой тут и близко не было. Так я познакомился с Никой. Это было осенью 1993 года, где-то между 5 и 10 октября. Петрович Нику знал, потому что она писала стихи. Кстати, он очень скептически относился к ним и считал, что, возможно, их редактирует Евтушенко. Буквально через неделю после знакомства мы с Никой поехали к моему другу в Коктебель, посетили там музей Максимилиана Волошина. Вечером того же дня у моего друга было застолье. Ника вместе с директором музея стали читать стихи. Мы с моим товарищем не знали, куда деться. Они нас просто убивали поэзией до утра. Вот там я увидел, как Ника преображалась, когда читала стихи. Буду и далее чередовать рассказы Карповой и Постникова, что избавит меня от комментариев. Вначале, по старшинству, слово Карповой. Никуша влюбилась в Костю с первого взгляда, так же страстно, как в Шикторова, но теперь она была старше на 4 года. Вспыхнул бурный роман, который длился 5 лет. На 2-й день знакомства, когда Костя проводил ее до дверей дома, она вошла и заявила родным: «Я выйду замуж за Костю». В Орианде жили в основном иностранцы, которые в баре расплачивались валютой. Костя давал Нике доллары, а она их водителем, когда ездила к нему на такси. Костя и там подбрасывал копеечку. Приходил и мог оставить 20 долларов. Отказаться мы не могли, так как были бедны. В бар приходили проститутки. Ника их жалела. Ей казалось, что они нравятся Косте, и решила им подражать. Это был заскок. Посещали бар также известные поэты и писатели. Константину запомнилась Белла Ахмадулина, которая, по его словам, крепко выпивала. «Как-то она, — вспоминает Постников, — сказала мне: „Мои дети думают, что я им оставлю наследство. Ничего я им не оставлю“». Она была настолько выпившей, что с большим трудом добралась до гостиничного номера. «Костя требовал от Ники не пить», — продолжала Карпова. «А она пила. Ей, чтобы опьянить, достаточно было 50 граммов коньяка. Это было безумно страшное время. Дома она ждала его до половины второго ночи и, услышав звук подъехавшего такси, пулей спускалась вниз. Если они ссорились, шла пешком к нему из Ялты в Ливадию, где он жил, и ждала его с работы, откуда Костя возвращался в 2 часа ночи. Далеко не все из этого рассказа Постников подтвердил при нашей встрече. Многое назвал враньем и сказал следующее. «Я знаю, что в разнос Нику понесло, когда она вернулась из Швейцарии и зависла в Ялте. Думаю, что если б не я ей встретился, а кто-то другой, скорее всего, было бы то же самое. Она очень много выпивала. Пила все подряд, остановиться не могла. При возможности курила дурь. У нее был определенный круг друзей, от которых я пытался ее оградить. Тема незаурядности присутствовала во всех разговорах Ники. „Я же получила золотого льва Венеции“, — вспоминала она, хотя славы добилась легко и ее не ценила. „Когда Майя узнала, что Ника общается со мной, то всячески приветствовала это“. Еще бы. Как не приветствовать, если на горизонте появился человек, который мог бы Нику опекать? Остальные качества Постникова были для Майи приложением к его достатку. Тем более, что в этом плане Семенов, Евтушенко и Егоров были уже пройденными этапами. „Как-то зимой мы поехали охотиться на уток“, — вспоминает Постников. „И Ника там напилась. Я увидел на середине реки уток, выстрелил, и когда подстреленная птица проплывала недалеко от меня, хотел дотянуться до нее, но не мог, так как Ника висела на мне неподъемным грузом. В результате я поскользнулся и провалился под лед по пояс“. Дорогие читательницы, скажите, пожалуйста, встречали ли вы хоть раз в жизни мужчину, который бы в течение 5 лет, живя в другом городе, работал 5 дней через 5, чтобы 2 раза в месяц приезжать к любимой женщине и привозить за 1500 километров продукты, вплоть до маринованного мяса, покупал ей одежду и давал деньги, а она их в его отсутствие пропивала, проедала и прогуливала? Конечно, нет. Выше я несколькими штрихами обрисовал Константина Постникова и Нику Турбину в период их романа, длившегося с 1993 по 1997 год. Но и это не все. За эти 5 лет у Ники было еще много других мужчин. Я высказал Постникову свое удивление по этому поводу. Мол, как это все в ней уживалось? «Мы жили в разных городах», — сказал он. «В Москве у нее было много друзей, с которыми Ника проводила время. Она к этому относилась так, будто ей позволено все. Ника говорила: „Если мужикам все можно, то и мы, женщины, точно такие же“. Она такая же была. Я это знал и, в принципе, не видел с Никой никакого будущего, так как в определенный момент понял, что ее переделать невозможно“. «А была ли любовь?» «Наверное, была», — ответил он. «Если бы ничего не было, стал бы я общаться с Никой столько лет, помогать материально и морально, хотя давно пришел к выводу, что нам быть вместе невозможно, и вообще никто не сможет быть с ней. У меня воли хватало, чтобы хоть как-то сдерживать Нику, а после меня, с кем она ни была, у них воли не было. Для нас это время было страшным вдвойне“, — вспоминала Людмила Владимировна. у меня осложнились отношения с Никоноркиным. Мы бедствовали, жили на мою зарплату. Майка болеет, Никуша носится со своим Костей. Я готова была на все, чтобы он на ней женился, и только думала: «Боже, ну почему я такая нищая? Я бы дала ему 1 000 000, чтобы он на ней женился, а потом еще 1 000 000, чтобы через год развелся. Он стал бы богатым, а у Ники и у нас появился бы на год просвет». Она же в этого Костю влюбилась безумно. А у него свои были планы. И потом Никуша была очень трудная. К ней надо было приспособиться или отдать ей свою жизнь. К тому же она жила в Москве, а сюда приезжала. В развернутом интервью, которое Карпова дала Таисии Бахаревой через 2,5 месяца после смерти внучки, она сказала, что Ника очень любила Ялту еще и потому, что в Ялте она встретила Костю. «К нему у меня нет никаких претензий», — говорила Людмила Владимировна. «Но Никуша была так в него влюблена, что погасить огонь ее чувства было просто невозможно. Роман длился 5 лет. Это великая трагедия. 5 лет Никуша здесь пропадала, бросала институт, пропускала экзамены. Костя ездил к ней в Москву. Было очень непросто. Но я всегда понимала, как важно для нее это чувство». Ника мечется между Ялтой и Москвой. В Ялте она встречается с Костей. В Москве временно торгует книгами на Киевском вокзале. Эту работу нашли знакомые девочки и дали ей теплое пальто на ватине, чтобы она не замерзла. В один прекрасный день Ника оставляет у кого-то книги и без денег едет в Ялту, где ее невозможно оторвать от Кости. А чужое пальто Карпова отослала в Москву. «Но Костя не собирался жениться на Нике», — рассказывала она, «и не скрывал, что у него в Японии есть невеста. Когда Ника узнала это, она сказала: «Нет, женится на мне». Костя не мог от нее отцепиться. Как-то зимой на рассвете я возвращалась с работы. Вижу, на остановке стоит молодая женщина, пьяная, в порванном платье, одна грудь открыта, босая, в одном туфле на снегу и ловит машину. Это была Ника. Хорошо, что она простудом не была подвержена. Я к ней: «Никуша, что случилось?» А она: «Где Костя? Где Костя?» Я ей говорю: «Идем домой, он там тебя ждет». А я хотела к нему ехать. Пришли домой. Нас встретила Майя и сказала: «Никуша, пошли спать». Мы ее уложили, она сутки проспала и ничего не помнила. Слава богу, никто ее не видел, так как было рано и не было милиции. Слово Постникову. У Ники периодически наступало состояние, когда она требовала таблетки. Ее еще с детства посадили на седативные препараты, и для нее выпить коктейль из реланиума, элениума и тозепама, порядка 10 таблеток сразу, ничего не стоило. Кто-то бы от этого умер, а ей ничего. Но потом она ходила заторможенная. Я старался этому препятствовать, а она постоянно, как заведенная, просила: «Дай таблетки, дай таблетки». И выпивала очень сильно. Остановиться не могла. Запойная была. Кроме того, с самого начала нашего знакомства все время у нее присутствовала тема суицида. Но, как я для себя выяснил, она к этому серьезно не относилась. Всегда играла на публику. Тот человек, который действительно хочет уйти из жизни, никого об этом громко не оповещает. Ника также резала себе вены и рассказывала мне, что делала это еще до поездки в Италию. Один раз она пришла ко мне в бар, уже хорошо подвыпившая, разжала руку, и я увидел у нее на ладони свежий, примерно 1-сантиметровый, глубокий порез. Я схватил ее в охапку и повез в больницу. Там ей наложили на рану швы, а потом отвез на реабилитацию к своим друзьям в Понизовку. У них там был палаточный городок. Примечание. Понизовка. Поселок в Крыму. Конец примечания.